Извини, если сделал больно. Растирая пальцы, она сказала, не глядя на меня: «Ты мерзкий предатель. Я спасла тебя, а вместо благодарности, Бобби, кончай пороть чушь!» Устало сказал я. «Неужели тебя не научили ничему, кроме как изображать из себя помешанную на кино девочку из Аризоны?» Бобби промолчала, и я продолжил. «Мы не играем в детские игры, где важно, кто благородный, а кто нет. У меня есть задание, и у мистера Су тоже есть задание. Мягко говоря, наши задания не совпадают, поэтому забудь ненадолго о своем желании видеть мир, где нет насилия, и решай, на чьей ты стороне». Некоторое время она молчала, потом сказала: «Не знаю. Пойми меня, Мэтт, я уже не знаю. Все так изменилось. Маленькая дурочка с промытыми мозгами. Господи, когда я приехала сюда, я так прекрасно понимала, где правильное, доброе, марксистское начало, а где неправильное, вредное, капиталистическое». Она поморщилась. «Я просто не знаю, что произошло, милый. Я даже не могу сказать, что эта твоя страна отнеслась ко мне с большой любовью. Думаешь, я прекрасно проводила здесь время, и все только и хотели сделать мне приятное? Ничего подобного. Все было не так-то просто. Не говоря уж о том, что я понимала, рано или поздно, я получу кое от кого извещение, что настала пора отрабатывать то, что на меня потратили». Она запнулась, глубоко вздохнула и продолжила. «Я не хочу быть чертовой шпионкой. Я не хочу работать ни на них, ни на вас. Я хочу просто быть собой, жить нормальной жизнью. Понимаешь?» «Конечно», — грубо сказал я. «Ты хочешь жить?» То же самое хотел и тот полицейский, и, наверное, доктор Осборн Соренсон. Не говоря уже о нашей Анне Толлири, о негре-боксере и о тех пятерых ребятах из мафии, которых я усыпил, а вы пристрелили. Они все хотели, чтобы их оставили в покое и дали им нормально жить».